Вспоминался весьма ехидный вопрос Турабоева Кутузову. А что, если классовая философия окажется не ключом ко всем загадкам жизни, а только отмычкой, которая портит и ломает замки? Гудел устрашающий голос дьякона. Приходится соглашаться с моим безногим сыном, который говорит такое. Раньше революция на испанский роман с приключениями похожа была, на опасную, но весьма приятную забаву, как примерно медвежья охота. А ныне она становится делом сугубо серьезным, муравьиной работой множества простых людей. Сие, конечно, есть пророчество, однако не лишенные смысла. Действительно, надышали атмосферу заразительную, и доказательством ее заразности не одни мы, сущие здесь пьяницы, служим. Количество таких воспоминаний и вопросов возрастало. Они становились все противоречивее и сложнее. Чувствуя себя не в силах разобраться в этом хаосе, Клим с негодованием думал. Но ведь не глуп же я. Что он не глуп? В этом убеждало его умение подмечать в людях фальшивое, дрянненькое, смешное. Он был уверен, что видит безошибочно и зорко. Московские студенты пьют больше, чем петербуржцы, и более пламенно увлекаются театром. Волжане дают наибольшее количество людей революционно настроенных. Поярков был, несомненно, очень зол, но, не желая показать свою злобу, неестественно улыбался, натянуто любезничал со всеми. Прейс относится к русским, как Турабоев, к мужикам. Если б Маракуев не был так весел, для всех было бы ясно, что он глуп. Варвара даже чай пьет трагически. Дядя Хрисанф откровенно глуп. Он сам знает это. «Хороший человек я». «Но бесталанный», — говорит он. «Вот загадочка. Хорошему бы человеку и дать талант. А мне не надо». Количество таких наблюдений быстро возрастало. У Самгина не было сомнений в их правильности. Он чувствовал, что они очень, все более твердо ставят его среди людей. Но плохо было то, что почти каждый человек говорил нечто такое, что следовало бы сказать самому Самгину — каждый обворовывал его. Вот Диомидов сказал: «Мир — враг человеку». В этих трех словах Клим слышал свою правду. Он сердито посоветовал: «Идите в монастырь». «Ты не понял?» — сказала Лидия, строго взглянув на него. А Диомидов, закрыв лицо руками, пробормотал сквозь пальцы: «Монастырь — тоже клетка». Клим стал замечать, что Лидия относится к бутафору точно к ребенку, следит, чтобы он больше ел и пил, теплее одевался. В глазах Клима эта заботливость унижала ее. А Демидов был явно ненормален. Самгина окончательно убедила в этом странная сцена. Уходя от Лидии, столяр и бутафор надевал свое старенькое пальто. Он уже сунул левую руку в рукав, но не мог найти правого рукава, и, улыбаясь, боролся с пальто, встряхивая его. Клим решил помочь ему. — Нет, не надо, — попросил Диомидов. Затем, сбросив пальто с плеча, ласково погладил упрямый рукав, быстро и ловко надел пальто и, застегивая разнообразные пуговицы, объяснил: — оно не любит чужих рук. Вещи тоже, знаете, имеют свой характер. Мял в руках шапку и говорил: — очень имеют. Особенно мелкие и которые часто в руки берешь. Например, инструменты. Одни любят вашу руку, другие нет. Хоть брось. Я вот не люблю одну актрису. Она дала мне починить старинную шкатулку. Пустяки, починка. Не поверите, я долго бился и не мог справиться. Не поддается шкатулка. То палец порежу, то кожу прищемлю, клеем ожегся. Так и не починил, потому что шкатулка знала: я не люблю хозяйку ее. Когда он ушел, Клим спросил Лидию, как она думает об этом. — Он поэт, — сказала девушка тоном, исключающим возражение. О сопротивлении вещей человеку Диомидов говорил нередко. Мелкие вещи непокорнее больших. Камень можно обойти, можно уклониться от него, а от пыли не скроешься. Иди сквозь пыль. Не люблю делать мелкие вещи, — вздыхал он, виновато улыбаясь, и можно было думать, что улыбка теплится не внутри его глаз, а отражена в них откуда-то извне. Он делал смешные открытия. Если идти ночью от фонаря, тень делается все короче и потом совсем пропадает. Тогда кажется, что и меня тоже нет. Наблюдая его рядом с Лидией, Самгин испытывал сложное чувство недоумения, досады. Но ревность все же не возникала, хотя Клим продолжал упрямо думать, что он любит Лидию. Он все-таки решился сказать ей: «Не доведет тебя до добра твой романтизм». «А что такое добро?» — спросила она вполголоса, нахмурясь и глядя в глаза его. Пока он, пожимая плечами, собирался ответить ей, она сказала: «Я думаю, что отношения мужчин и женщин вообще не добро. Они неизбежны, но добра в них нет. Дети? И ты, и я были детьми, но я все еще не могу понять, зачем нужны оба мы». В конце концов, Климу показалось, что он прекрасно понимает всех и все, кроме себя самого. И уже нередко он ловил себя на том, что наблюдает за собой как за человеком, мало знакомым ему и опасным для него.